Глава 19. Так, я что-то не пойму. Ты, получается, квас? Разве можно до такого измениться? Трэша вопрос пленника сильно заинтересовал. А как иначе? Ведь ему очень хотелось разузнать о себе как можно больше, или пусть хотя бы что-нибудь, самую малость, для постижения которой столь остро не хватает фактов. Но этот вопрос он оставил на будущее. Сейчас нужно вести разговор по заранее намеченному плану. Поэтому усилием воли отогнал соблазн узнать, что, собственно, такое квас, и выразительно постучал по фанерной табличке, где углем было нацарапано несколько слов, вместивших в себя очень многое. «Ты кто? Что ты делаешь с людоедами? Что это за место?» Мужчина развел руками. «Да я все тебе скажу, вариантов нет. Но ты, парень, пойми, вопросы у тебя такие, что без бутылки никак не ответишь. Тут своих вопросов 100 штук на один твой рисуется. Вот хотя бы звать тебя как? Как вообще обращаться к тебе?» Вновь захрустел уголь, и ответом стало не только имя. «Я Трэш, и я вообще ничего не помню. Ты мне все расскажешь». «Трэш! Нормально погоняло. А я Сыч. Получается, вот мы и познакомились. И не пойму, а кто это с тобой? На лотерейщика средней паршивости смахивает. Вообще не квас. Ты что, мертвяка приручил? Это типа дар у тебя такой или как?» Трэшу начало надоедать это нескончаемое затягивание, и он по-быстрому набросал еще одно послание. «Это Чавк, ты для него вкусная еда. Если так и будешь трепать языком, а не на вопросы отвечать, я отдам тебя ему». «Братан, да я все понял. Давай мы будем без этого. Я же ведь не молчу, я тупо не знаю, как начать. Ладно, я, значит, Сыч. Живу сам по себе, один. Сложилось так. Проблем нахватался маленько. Но это дело временное, поправимое. С каждым случиться может. Места здесь такие. Людоедами ты мертвяков кличешь. Видать, и правда, с памятью у тебя хреновые дела». И Сыч начал в меру своего интеллекта, не похоже, что завышенного, рассказывать поразительные вещи. Оказывается, сумасшедший и глупый вовсе не Трэш, ничего здесь не понимающий, а сам мир. Вот как можно вообразить территорию неизвестного размера, большая часть которой нестабильна и обновляется с периодичностью от первых часов до нескольких десятков лет, а, возможно, и сотен, если бы дело ограничивалось только этим? Спустя неполные полчаса Трэш осознал, что у него голова распухает от вороха несистематизированной информации, бессвязно вываливаемый Сычом. Тот, осмелев и обнаглев, временами даже склонялся и понебратски хлопал по шипам брони, неприятно скались и выдавая сентенции в духе: «А я сразу понял, что ты свой. Не просто с тобой, конечно, но ты все равно чувак без гнили, просто всем квазом квас. Я про таких только байки слыхал, думал, врут люди. А вот ведь оно как!» «Понимаешь, в чем тут дело? Мертвяки резину не тянут, сходу рвут. Да и откуда тут такому бугаю взяться?» «Куда ни плюнь, кто-то засел. Все путевые стабы окучены, почитай, до самой черноты под институтом прогнулись. Это я не о том самом институте, а о местных шутах. Тепло устроились. Под крышей у Бубновых сидят. А чуть что не так, внешникам недолго прикатить. Тут можно день пролазить и следа мелкого рубера не увидеть. Не дают мертвякам разгуляться. Дроны днем и ночами летают, да еще турели этих понатыкали. А они, между прочим, вечно глючат. Меня так крестного завалило ни за что. С дуру начала шмалять, хрен знает откуда. Не знаю, с кем перепутала, но он и мама сказать не успел. 30 миллиметров прям под шею, да еще и снаряды хитрые. Я его башку потом полчаса по кустам искал. Свой-то трэш, свой. Но я вот одно не понял. Это по какой такой причине у меня штаны чистыми остались? Да тебе даже делать ничего не надо. Просто покажись, и у половины разрыв сердца случится. Сказанное показалось Сычу смешным. Он хрипло, неприятно расхохотался, похлопывая себя по бедрам, после чего уставился на новый фанерный лист с очередным вопросом, помрачнел и медленно покачал головой. А вот тут, дружище, есть одна проблемка. Сам же вет сделать не вопрос. Вопрос в том, как к нему спараны накопытить. Трэшу надоело пачкать фанеру. Попробовал донести возникший вопрос жестом, покачал головой, приложил усилия к тому, чтобы смотреть озадаченным. Сыч, как ни странно, понял, хотя до этого догадливостью не блистал. Возможно, начал привыкать к ситуации, и голова заработала эффективнее. Ты даже этого не знаешь. Да уж, конкретные непонятки у тебя, парень. Вот, смотри на своего чавка, видишь, у него штуку на затылке. Будто какой-то мичуринец скрестил мандарин с капустой и половину полученного фрукта ему прилепил. Понятно, что получилось то еще уродство. Эту хрень называют споровым мешком, потому как из нее вытаскивают спораны. Я покажу. Покопавшись во внутреннем кармане засаленной жилетки, Сыч достал плоскую жестяную коробочку, раскрыл, протянул. «Вот, погляди!» Трэш еще не успел склониться, как душу его обуяла жадность. «Живец! Восхитительный аромат живца! Странноватый, надо признать, запах! Слишком суховат, терпким отдает, и некоторых ноток не хватает, но все равно узнаваем, его ни с чем не перепутаешь. Вот только живца в коробочке не наблюдалось». Дно ее было заслано ватой, в углублениях расположились 6 зеленоватых яиц какой-то мелкой печушки, скорлупа странноватая, слегка просвечивается, выглядит чуть ли не стеклянной, но почему-то нет сомнений, что к стеклу это не имеет ни малейшего отношения. И запах, похоже, доносится именно от этих яичек. Вот это и есть спараны. Мертвяки разные бывают. Те, которые только-только переродились, вообще пустые, у них даже мешков споровых нет. Нечеловеческое это дело, вроде паразита постороннего. Если жрачку находят, отъедаются, мордахи плыть начинают, на затылке эта хрень вылезает, будто прыщ сухой, хрен знает чем покрытый, но только не кожей. Поначалу в ней ничего, кроме паутины, не бывает, а вот дальше эти самые спораны потихоньку появляются. По одному, по два, а то и без них. Как фарт попрет! А с товарищами серьезными можно с одной туши, ох, как приподняться. Вот будь ты не квазом, та штука, что у тебя на затылке, была бы не пустая. Из элиты жменями спораны достают. И если бы только их. Чего опять киваешь? А, ясно. Ты насчет живца. Эх, тебя приперло, понимаю. Сам на сухую раз почти 4 дня просидел. Живец, живчик, живач, живила, живунец. Как только его не обзывают. Нет, нам жизни, если вовремя не отхлебывать. С ним просто все. Спараны нужны. Водка, ну и вода. Если с чистой водки воротят. Некоторые еще и сахар пихают, и мед, разное. В общем, ну, как по мне, голубизной отдает. Водка, вода, спараны. Больше нормальному мужику ничего не надо. Чего? Сделать тебе ведро живца? Парень, а у тебя рожа не треснет? Шучу, шучу. Ведро трэш — это 10 литров. А одного спарана хватает на 0,5 литра. Сейчас математику. Это получается 20 штук надо, а у меня всего 6. Да и последние даже менты не забирают. Ты уж что-нибудь оставь, мне ведь без живца кранты. Трэш внутренне ликовал. Он узнал одну из главнейших тайн этого ненормального мира — тайну получения живца. Оказывается, перед его носом то и дело оказывались все необходимые ингредиенты, но он их упускал по незнанию. Да что там говорить? Можно вспомнить случай в супермаркете и прочие случаи, когда он сталкивался с врагами в упор. Ведь даже без фляжек с живительным напитком от них хоть чуть-чуть, но всегда попахивало живцом. Вот в чем, оказывается, дело. Это был запах спаранов. По незнанию он их, должно быть, немало оставил на телах. Вон Сыч целых 6 штук таскает, и еще один уронил, выпотрошив затылок пойманного каннибала. Надо будет обязательно вернуться к тому месту и подобрать, благо запах такой, что долго искать сокровища не придется. 20 штук на ведро? Однако, немало. Но есть у Трэша кое-какие мысли насчет того, где можно столько найти. Увы, как он не торопится припасть к ведру, с чудом правильней будет подождать до вечерних сумерек. Внутренний голос не успевает напоминать, что ночь — самая благоприятная пора для того, кто не хочет лишний раз попадаться на глаза. Однако оставшиеся до темноты часы не стоит растрачивать в праздности. Для начала нужно устроить еще одну психологическую накачку-чавку. Не то он уже все вокруг слюной забрызгал, не сводя голодного взгляда с нервничающего по этому поводу Сыча. И, что странно, реакция на женщину куда спокойнее. Поначалу мрачные намеки делал, но быстро забыл эту тему. Может, мужчины вкуснее? Итак, следует начать с чавка. Надо вбить в его тупую голову, что новый член стаи очень ценен. С него пылинки полагается сдувать. И уж употреблять его на ужин нельзя ни при каких обстоятельствах. Затем пойдет информация. Трэш станет пытать Сыча дальше и дальше. Тот, несмотря на показную словоохотливость, без настойчивых наводящих вопросов, ничего полезного рассказывать не торопится. Явный любитель потрепаться ни о чем. Плюс возня с фанерой сильно затрудняет общение. И как ее заменить чем-нибудь более эффективным, Трэш пока что не придумал. Разве что попытаться натренировать голосовые связки, чтобы начали выдавать понятную людям речь. Общение с Сычом и до сих пор не назвавшей свое имя женщиной даром не прошло. Он заметил, что слова они произносят, выдыхая воздух, а у Трэша его урчащая речь работает исключительно на вдохе. Глядишь, если перестроиться, со временем что-то получится. Со временем, потому что сейчас вообще ничего не получилось. При попытке произнести свое имя на долгом выдохе раздался такой утробно-злобный звук, что Сыч спал с лица, и даже женщина, возившаяся у газовой плиты, обернулась с перепуганным видом, а ведь, казалось, успела хорошенько привыкнуть к странным спутникам. «Ничего». Трэш будет стараться снова и снова, он упорный, если это возможно, хотя бы в теории своего добьется. Сыч, обматывая конец троса вокруг неведомой стальной детали, походившей на причудливо перфорированный швеллер, болтал, не закрывая рот, и в основном поднимал бесполезные или непонятные темы, лишь временами проскакивало интересное. «Гнилые края, тут ты или под бубновыми через раз задышишь, или вообще о кислороде забудь. Платный воздух получается. Сволочи и гады. Силу они ого-го набрали, круче, наверное, только внешники. Чужие, если заходят, так сразу уходят. Ну, это, конечно, если успевают. Говорят, старшим у них внешник бывший, тевтоном кличут. Это, мол, потому, что даже на ночь панцирь броневой не снимает. Типа рыцарь, мать его. Может, и не врут, я-то его никогда не видел. Некоторые говорят, что нет его вообще. Выдумали вожаки, чтобы цену себе повыше набить. Как ни крути, но бубновые раньше не бубновыми были, а одной из шаек, каких много. Это они при нем начали всех подминать. Внешних маски и кремы не всегда спасают. Случается всякое. На базу заехал, там у тебя сходу кровь берут и на анализ отправляют. Если хрень местную находит, все, ты уже никуда не идешь. Ты в улье навсегда. На карантине держат, поговаривают особо ценным, белые выдают, чтобы не обратились. Внешним хорошо, они даже самого привалить могут. Отсюда и белые получаются. Кто не обратились, те как бы внешниками остаются. Но сам, наверное, понимаешь, это не совсем то. На базу уже не зайти, косо смотрят, о возвращении вообще забудь. На последних предложениях Сыч воровато испуганно обернулся и, оставив в покое трос, заявил. — Примотал. И нахрена тебе эта нагайка? Трэш по понятной причине, ничего не отвечая, ухватил неведомую деталь, прихваченную из вагона, где хватало металлургической продукции. Легко ее согнул, заставив напряженную сталь заскрипеть, молча указал на другой конец, а затем на волочащийся трос. — А, помню, в натяжку нужно примотать, — кивнул Сыч. — Ну и силище у тебя, парень. И что это будет? — Ладно уж, не отвечай. Эко тебя пробрало, даже голос потерял. Никогда я о таком не слышал. Неужто совсем не помнишь, откуда такой красивый взялся? Трэш помнил много чего, но делиться этой информацией непонятно с кем не торопился. К тому же руки заняты, приходится удерживать изогнутую сталь в одном положении. Чуть дать слабину, и может выпрямиться, врезав концом по Сычу. А тот слаб, ему такого удара может хватить для фатального исхода, и придется искать новый источник информации. — Вроде готов, — неуверенно произнес Сыч, отходя в сторонку. Трэш прихватил деталь за середину левой лапищей, правый аккуратно взялся за туго натянутый трос, потянул его на себя, заставив сталь завибрировать с тихим намеком на звон, отвел до виска и отпустил. Трос, проехавшись по когтям, врезал по пластинам брони с дикой силой. Больно, конечно, не было, но Трэш заволновался, начал изучать ущерб, причиненный оружию. Вроде бы ни одно волокно не лопнуло, но надо что-то сделать с рукой. Обмотать ее мешковиной, что ли? Порвет, конечно, но не сразу, как временная мера сгодится, но лучше найти что-то понадежнее. — Это ты что, лук себе сварганил? — с удивлением спросил, наконец догадавшийся Сыч. Трэш кивнул, задумавшись о следующем этапе. К луку нужны стрелы. Вагонов вокруг убежища стояло видимо-невидимо. Многие пустые, еще больше тех, которые набиты абсолютно бесполезными грузами, но даже с учетом этого хватало груженных вещами, которым можно попробовать найти применение. У Трэша появились руки. Не свои, не сказать, что сильно мастеровитые, да и управлять ими проблемно, но простейшие действия Сычу давались хорошо. С его помощью удалось отрезать от стальной трубы диаметром миллиметров 30 три куска одинаковой длины, которые с одной стороны грубо заточили, с другой обстучали молотком, выбивая выемку под тетиву. Испытательный выстрел Трэш решил провести внутри, в качестве мишени выбрав кирпичную перегородку в углу мастерской. Натянул лук как следует, отпустил тетиву, мягко ударившую по обтянутому резиной предплечью, Труба, молниеносно пролетев десятка три метров, ударила чуть левее и ниже пятна, выбранного целью. Во все стороны брызнула кирпичная крошка. Стрела стала торчать в стене, сильно задравшись кверху. — Да ты так БТР прошить сможешь, если правильно пульнешь, — одобрил Сыч и, хохотнув, хлопнул возившуюся у плиты женщину позаду. Та, резко обернувшись, попыталась огреть наглеца черпаком, но тот легко уклонился и, не переставая ржать, как безобразно обкурившийся конь, отскочил на пару шагов. — Траша, твоя подружка ничего так, строптивая, нравятся мне такие. Звать-то тебя как красавица. Но-но-но, черпак сломаешь, пожалей инвентарь. А Трэш тем временем, нацарапывая текст на фанере, размышлял о выстреле. Результат ему не понравился. Стреле не хватало стабилизаторов или хотя бы утяжелителя на заточенном конце. К тому же меткость неудовлетворительная. Это стало неприятной неожиданностью. Он ведь уже привык, что любой брошенный им предмет летит куда надо. Но с луком этот номер не проходит. Может, да ну его, толку от такого косого оружия. К нему ведь еще нужно придумать колчан, да не простое, чтобы в нем стрелы не гремели друг о дружку, выдавая трэши на всю округу. Сплошные проблемы. С другой стороны, лук — это повышение возможностей. Если, допустим, вооружиться пачкой крышек от колодцев, применять их, возможно, лишь на небольших дистанциях, а там и голыми руками можно неплохо справиться. Трэша разве что танк сможет смутить, со всем остальным он готов разобраться. Нет, лук — другое дело. Если научиться попадать по дальним мишеням, глядишь, дроны потеряют статус неразрешимой проблемы. Пока что уже на 100 метрах беспилотники абсолютно недосягаемы для трэша, и это крайне неприятно. Лук способен это изменить, и поэтому до темноты нужно успеть разобраться с колчаном и хотя бы немного потренироваться. Трэш развернул фанеру к Сычу. «Когда стемнеет, пойду в город. Знаю, где есть спараны. Ты пойдешь со мной, будешь их вырезать». «Раз нужен, могу и сходить». Чавкая недоваренным мясом, стащенным голой рукой из кипящей бадьи, торопливо ответил Сыч. Объяснять ему, что это было не предложение, а неоспоримый приказ, Трэш не стал. Нетронутой фанеры не так уж и много осталось, нечего ее пачкать без острой нужды. Кстати, можно напрячь женщину, пусть попробует ее очистить. Или лучше Сыча. Не то он явно без работы скучает, но только после того, как сделает колчан.